Глава 11. Предоставить каждого самому себе. Слышали о том, что Поднебесную следует предоставить себе самой? Ну, не слышали о том, что Поднебесной следует наводить порядок, предоставить из опасения, чтобы не извратилась природа Поднебесной, каждого самому себе из опасения, чтобы не изменились человеческие свойства? Если природа Поднебесной не извратится, а человеческие свойства не изменятся, разве нужно будет наводить в ней порядок? Стайну Высочайший стал наводить порядок, чтобы Поднебесная возликовала. Люди возрадовались своей природе, а они лишились покоя. Разрывающий на части стал наводить порядок, чтобы Поднебесная опечалилась. Люди оплакивали свою природу, и они лишились радости. Но ведь жизнь без покоя, без радости не свойство человека. Разве без присущих человеку свойств можно долго продержаться? Нет, такого в Поднебесной не бывало. При чрезмерной радости у человека расходуется с излишком сила жара. При чрезмерном гневе расходуется с избытком сила холода. При перерасходе и жара, и холода перестают правильно чередоваться 4 времени года. Нарушается гармония прохлады и тепла, а эти нарушения причиняют вред телу человека. Он перестает различать, когда радоваться, когда сердиться. Жизнь его лишается постоянства, мысли удовлетворения, а работа останавливается на полпути. Тут-то возникают в Поднебесной заносчивость и немилость, превосходство и угнетение. А за ними появляются разбойник Джи, Цзэньцзы и хронист Ю. Если по всей Поднебесной награждать за доброе, с этим не справиться. Если по всей Поднебесной наказывать за недоброе, с этим не справиться. Ибо Поднебесная велика, на всех не хватит награды и наказаний. Со времен 3 династий все шумят о наградах и наказаниях. Откуда же возьмется досуг, чтобы найти покой в природных свойствах? А кроме того, наслаждаясь острым зрением, предаются излишеству в цветах. Наслаждаясь тонким слухом, предаются излишеству в звуках. Наслаждаясь милосердием, нарушают естественные свойства. Наслаждаясь справедливостью, нарушают законы природы. Наслаждаясь обрядами, помогают извращениям. Наслаждаясь музыкой, помогают разврату. Наслаждаясь мудростью, помогают искусственности. Наслаждаясь знаниями, помогают порокам. Если бы все в Поднебесной находили покой в природных свойствах, эти 8 наслаждений могли бы остаться, могли бы исчезнуть. Но когда в Поднебесной не находят покоя в природных свойствах, из-за этих 8 наслаждений люди начинают друг друга резать на куски и скручивать в клубок, толкать и отнимать, и ввергать смуту Поднебесную. Если же в Поднебесную начинают чтить наслаждения, тосковать о них, каким сильным становится это заблуждение? Разве смогут пройти мимо наслаждений, от них отказаться? Ведь чтобы говорить о них, постятся, чтобы им предаться, преклоняют колени, чтобы изобразить их, играют и поют. Что же тут поделать? Поэтому для благородного мужа, если он вынужден зайти на престол, лучше всего не деяние. Не деяние, а за ним покой в природных свойствах. Ибо тому, кто ценит свою жизнь больше, чем царство, можно доверить Поднебесную. Тому, кто любит свою жизнь больше, чем больше царства, можно поручить Поднебесную. Если государь способен не рассеивать свое внутреннее, не обнаруживать зрение и слуха, возвышаться, словно покойник, то взглянет он, как дракон, погрузится в молчание, а голос его загремит, словно гром. Движение его мысли подчинится природе. Он предастся безмятежности и недеянию, а окажется связанным со всей тьмой существ. Разве у такого найдется досуг, чтобы наводить порядок в Поднебесной?